Примечание. Дела прусские. 1762 года. Конец примечания. Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего иностранными делами, графа Финкенштейна, в Магдебурге, но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смерти Елизаветы получил он из Варшавы 19 января нового стиля. Легко понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это известие при таком отчаянном положении, в каком он тогда находился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья, какое готовилось для него в Петербурге. Он не думал, что оттуда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных сношений, и потому поручил английскому послу в Петербурге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их старого друга. 31 января получил Фридрих из Магдебурга известие о приезде Гудовича и о привезенном им письме Петра. «Благодарение небу», — написал король брату своему Генриху, — «наш тыл свободен, голубица, принесшая масличную ветвь в ковчег». Гудович был приглашен в Бреславль и принят с распростертыми объятиями. Примечание. Письмо Фридриха II к Гудовичу от 22 мая. Конец примечания. 28 января старого стиля Фридрих отвечал Петру: «Особенно я радуюсь тому, что Ваше Императорское Величество получили ныне ту корону, которая вам давно принадлежала не столько по наследству, сколько по добродетелям, и которой вы придадите новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии усугубляется тем, что Ваше Императорское Величество благосклонно изволили меня обнадежить о непременной дружбе вашей и склонности к возобновлению и распространению полезного обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что Ваше Императорское Величество не изменитесь в склонности вашей ко мне, и что я опять найду в вас прежнего и такого друга, к которому я с своей стороны имею неотменно самое истинное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю, что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоценную мне дружбу вашу, и, восстановив прежнее обоим дворам столь полезное доброе согласие, распространить его и утвердить на прочном основании, чему я, с своей стороны, всячески способствовать готов». От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сторон были освобождены. В самый день восшествия своего на престол Петр освободил двоих значительнейших прусских пленников, генерала Вернера и полковника графа Горта, родом шведа, которые явились при дворе и стали в число любимейших собеседников императора. 15 февраля Петр писал Фридриху: «Не умедлил я немало потребные указы отправить, дабы пленные Вашего Величества, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были, сколь скоро мне донесено, что Ваше Величество, освобождая моих пленных, ревнуете с вашей стороны тот узел утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соединял и который вскоре наши народы соединить имеет. Согласно сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удерживать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полковника графа Горта, хотя всегда с великим удовольствием видел бы я их при моем дворе. я не могу без того обойтись, чтоб не отдать справедливость их поведению и ревности, которую они к службе вашего величества являть не переставали, так что первому из них не усумнился я доверить мои мнения, а потому и прошу ваше величество благосклонно его выслушать и веру тому подать, что он с моей стороны вам донесет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соизволите к подданным уже мне дружбы вашей опытом присовокупить еще единой, дозволяя Вернеру в мою службу вступить и показуя Горту отличную и единственную милость, которой он уповать смеет, переменив нынешнее состояние его полку в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы и свидетельством для всего света сентиментов почтения и преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего величества добрый брат и друг Петр». Фридрих отвечал: «Вы просите генерала Вернера, располагайте им, но так как я теперь совершенно без генералов и на руках у меня сильная война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то он будет у ног ваших к назначенному вами времени». Примечание. «Русская старина» за 1871 год, книга третья, конец примечания. Генерал-князь Волконский, находившийся в Померании, уведомил императора от 28 января, что штетинский губернатор герцог Бевернский предлагает заключить генеральное перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому исполнить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта. Русские удержали свои квартиры в Померании и Ноймарке. Одер до Варты составлял границу. Волков по этому случаю рассказывает следующее. Князю Михаилу Никитичу Волконскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без указа на то не поступал. Зато тотчас пожалован он был в дураки и в злонамеренные, но я, не устрашась его оправдания, сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред всем светом к чести нашего государства и оружия служат, и коим не токмо дивились многие, что я смел положить толь строгие законы королю прусскому, но между другими, помню я, сказал мне князь Никита Юрьевич Трубецкой, что он мне зато статую поставил бы. Но признаться надобно, что в то время еще не весьма трудно было служить Отечеству и исполнять свою присягу. Тогда не было еще здесь Гольца и Штебена, и не возвратилось еще громкое наше посольство из Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и делам, и моему состоянию.